Глава шестая. Келли сама не поняла, как добралась до дома. Как странно прийти домой и не увидеть его. Боль разнеслась по всему телу. Боль от осознания того, что больше не увидит его. От того, что придется учиться жить без него. Только вот как это сделать? Упав на пол, перестала сдерживаться, слезы потекли по щекам, и крик сорвался с губ. Она рыдала, рыдала как никогда, пытаясь выплакать хотя бы часть той боли, что переполняла ее. Астарот смотрел на нее, и слезы тихо текли по щекам. Их снова разделяет стекло, но он не может подойти к ней. Порыв ветра оповестил о том, что появился Самаэль. «Что это?» — спросил он обеспокоенно. «Что случилось?» «Она не Элизаздра», — сказал Астарот. «Что? Откуда ты?» «Не я, это она». Астарот смотрел на ту, что содрогалась от рыданий. Видимо, Вуаэль с ней все же встретился. Она сказала, что душа Элизаздры у него. «Да, кое-кого время все же не меняет», — прошипел Самаэль. «Удивительно, что он не присоединился к Люциферу во время восстания. С его ненавистью к человечеству он мог бы быть предводителем». «И что теперь? Что намерен делать?» «Не знаю. То есть как? Учитывая то, что ты по эту сторону окна, а не там, ты уже все решил». «Решил не я, она». Он снова указал на девушку. «Сказала, чтобы я пошел и нашел ту, что так долго искал. Извинилась за то, что оказалась фальшивкой. Сказала, что не может претендовать на то, что ей не принадлежит». Он горько усмехнулся. «Но почему даже сейчас, зная все это, я чувствую, что она... та самая. Может, потому что то, что изначально не принадлежало ей, стало ее?» — спросил Самаэль. Астарот не ответил. Он исчез, оставив брата одного. Самаэль посмотрел в окно. «Именно поэтому я так избегал чувств», — подумал он и приложил руку к сердцу. Сейчас ему было очень больно. Видеть ее в таком состоянии и не иметь возможности подойти и утешить. Это больно. Проснувшись утром, Келли не спешила вставать. У нее было чувство, будто ее не стало. Перестала существовать в тот момент, когда отпустила его руку. Подул легкий ветерок, и она повернула голову. Конечно, это не Астарот. На мгновение загоревшаяся надежда угасла. «Привет!» — радостно сказал он, подняв руку. Сейчас он пытался выглядеть как обычно, но это плохо давалось. «Привет!» — ответила она без единой эмоции. «Как я уже говорил, лгать я не умею, поэтому не стану делать вид, что ничего не знаю». «Глупо, да?» — сказала Келли с усмешкой. «Думать, что я могу быть ей. Я ведь с самого начала не верила в это, но мне так сильно хотелось». Он подошел и взял ее за плечи. «Послушай, ты ни в чем не виновата». Он смотрел на ее заплаканное лицо и осознавал, что все, что бы он ни сказал, будет абсолютно неважно. Поэтому он больше ничего не стал говорить, а лишь обнял ее. Закрыв глаза, он всем сердцем хотел забрать ту боль, что увидел у нее в глазах. «Самаэль», — сказала она, прижавшись к нему, — «я же ведьма. Могу ли я сделать что-то такое, чтобы не чувствовать? Или можешь стереть мне память?» «Что?» Он отстранился и посмотрел на нее со смесью ужаса и страха. «Я не могу. Просто не смогу жить зная, что больше не увижу его. Мое сердце... Мне так больно. Я задыхаюсь. Просто я люблю его. Слезы снова покатились из глаз. Я не хочу это чувствовать. Я вообще больше не хочу чувствовать. Я не могу сделать что-то подобное. Да и если бы даже мог, не стал бы. Я понимаю, тебе сейчас больно. Мне тоже. Видеть тебя такой мне очень больно. Поэтому все, что я могу сделать, это быть рядом, если ты не против, — сказал он, а она опустила взгляд. Я хочу побыть одна. Хорошо. Но если я понадоблюсь, просто позови. Келли кивнула. Поцеловав ее в лоб, он исчез. Она села на диван и просто стала смотреть в окно, зная, что он не придет. И все же где-то внутри дотлевала надежда на то, что он снова появится, как когда-то, в полоске лунного света. Но нет, он не пришел. Ни в первый день, ни во второй, и даже в третий. Самаэль приходил каждый день. Он с болью смотрел на то, как она сидит и смотрит в окно. Астарот исчез. Он искал его везде, спрашивал всех, кто бы ни попадался на пути, но никто не знал ровным счетом ничего. «Да где же ты, черт подери!» — гневно думал он, смотря на нее. Казалось, она перестала жить. Сейчас она лишь существовала. Придя на третий день и застав ее в этом же состоянии, он не выдержал. Она провела перед окном 3 дня. Ей не хотелось ни есть, ни пить. Хотелось увидеть его или просто исчезнуть. Порыв ветра заставил ее сердце вновь забиться. «Астарот», — прошептала она. В лунном свете и правда появилась мужская фигура. «Ты с ума сошла!» — крикнул Самаэль. «Что ты?» — начала она, но не успела закончить, он заключил ее в свои объятия. «Я больше не могу и не буду стоять в стороне. Невыносимо видеть, как ты мучаешься. Пожалуйста, перестань. Будь снова собой». «Что? Как прежде?» Она отодвинула его от себя. «Как? Как мне это сделать? Только рядом с ним я поняла, кто я и какая. Он не придет. Я знаю. Тогда перестань ждать. Ты же сама отпустила его. Сама сказала найти ту, кому принадлежит его сердце. Так почему же сейчас?» Он замолчал и взъерошил волосы. «Знаю. Я пожалею о сказанном, но видеть тебя такой я больше не могу. О чем ты?» Он знал, с самого начала знал, что ты не та, но был рядом. Он хотел остаться рядом, несмотря на то, что ты не Элизастра. «Что ты?» Она не успела договорить. Неожиданно время снова остановилось, и снова все окутало белая дымка. И вдруг и она, и Самаэль оказались на каких-то горах. «Вуаэль», — сказал Самаэль и, взяв девушку за руку, спрятал за собой. «Ого! Что я вижу?» Наш непоколебимый Самаэль тоже попался на камень преткновения всех мужчин, — улыбнулся Вуаэль. «Чего тебе?» — спросил Самаэль. «Как это грубо! Ты даже не поздороваешься с братом?» «С братом?» — удивилась Келли. «Все ангелы, как и люди, произошли от одного Творца, а значит, братья», — пояснил Самаэль. «Я спрошу в последний раз, что тебе надо?» «Ну что ж, так и быть. Раз сразу к делу, так давай. Астарот, где он? Зачем он тебе понадобился?» «У меня для него подарок. А он упорно не желает со мной встречаться. Это обидно, знаешь ли. Потом я подумал, хочешь найти Астарота, воспользуйся его слабостью, то есть тобой. Он склонил голову на бок и посмотрел на девушку. А та лихорадочно соображала, что же могло случиться с Астаротом. И внутри все обрывалось. Но странно. Я не мог найти и тебя до этого момента. Думаю, он прятал тебя. «Печать ветра», — прошептал Самаэль. «Что?» — спросила она. «Эта печать запечатывает помещение, делает его недоступным для всех существ извне. Снимается оно в двух случаях. Первый — наложивший сам снимает печать. И второй — печать слабеет или исчезает, если он не договорил, да и не требовалось». Келли поняла, что он имел в виду. «Нет, он не мог». «Это же неприлично — шептаться, когда идет разговор». «И это ты говоришь о приличиях?» — усмехнулся Самаэль. «Мы не знаем, где он, так что...» «Так уж и не знаете. А ты, ангелочек?» Он снова склонил голову на бок. «Мы расстались. Больше нас ничего не связывает». Говорить это было невыносимо. «Что ж, видя, что на тебе лица нет, я поверю в то, что вы расстались. Но в то, что вас больше ничего не связывает, не верю». В следующую секунду он оказался у нее за спиной. Схватив, потянул на себя. Она выпустила руку Самаэля, а Вуайль совершенно неожиданно подставил к шее нож. Самаэль сделал шаг навстречу. «А-а-а, не следует тебе горячиться, иначе нам предстоит воочию убедиться, насколько хрупок человеческий сосуд». Он слегка надавил на нож, и Келли почувствовала, как струйка горячей крови покатилась по груди. «Ци-ци-ци, какие же вы хрупкие! Чуть задел, и уже кровь», — сказал он. «Я не люблю прибегать к подобным способам, но когда не остается выбора...» Она молчала. Сейчас ей было абсолютно все равно, что будет. Она даже надеялась, что это не сработает. Она не хотела, чтобы Астарот приходил сюда. «Только попробуй что-то сделать, и я...» «Не надо угроз. Мне нужно кое-что узнать, и я верну ее тебе», — заверил Вуайль. «Итак, Астарот!» — крикнул он. «Это последняя просьба. Либо ты придешь добровольно, либо твоя девушка отправится к Создателю». «Зря надрываешься. Он не придет», — сказала Келли. «Убери от нее руки», — услышали они. Голос точно принадлежал Астароту, но он был слабым. Вуайль и Келли обернулись. «Астарот», — прошептала она. «Астарот», — удивился Вуайль. И удивляться было чему. Парень выглядел ослабевшим. Болезненного вида кожа, под глазами залегли темные круги, да и стоял он неуверенно, словно из последних сил. «Астарот, так это и правда ты?» Вуайль рассмеялся и оттолкнул девушку от себя. Она сразу побежала к нему. «Что случилось? Почему ты так выглядишь?» — спрашивала она, взяв его лицо в свои руки. Он же молча смотрел ей в глаза, а затем прикоснулся дрожащей холодной рукой к ее щеке, по которой уже текли слезы. «Ты что, приковал себя? Умереть захотел?» — крикнул Самаэль. И только сейчас она увидела, что на его руках и правда были цепи. «Я так хотел увидеть тебя, так боялся, что не смогу, не выдержу и снова приду к твоему окну», — шептал он. «Глупый! Зачем же ты?» Он прижал ее к себе, и снова это чувство покоя, чувство, что все внутри оживает и наполняется силами. «Как трогательно!» — протянул Вуайль. «Ты! Я убью тебя!» — сказал Астарот, посмотрев на Вуайль. «Да ладно тебе! Я понимаю, ты разозлился из-за того, что я сделал. Но я только хотел, чтобы ты, наконец, откликнулся на мою просьбу аудиенции. Я не собирался с ней ничего делать. А мне все равно. Ты ранил ее. Я убью тебя». «Но я уверен, то, зачем я тебя искал, исправит мою ошибку». «Уже не терпится?» Астарот смотрел на него. «Хорошо. Элизаздра!» — крикнул Вуайль, и сердце ее рухнуло. В воздухе сначала появилось облако дыма, а затем в этом облаке начала появляться фигура девушки. И вот на траву босыми ногами ступает та, что и правда копия Келли, за исключением волос. У нее они были намного длиннее. Келли выпустила руку Астарота и отошла от него. А он не мог пошевелиться. Ей показалось, что он даже не заметил, что ее уже нет рядом. «Астарот!» — улыбнулась девушка и, подбежав, прижалась к нему. Келли опустила взгляд. Видеть их вместе было невыносимо. «Самаэль!» — позвал Астарот. «Уведи ее отсюда!» Она, подняв взгляд, посмотрела на него, а затем, повернувшись, уткнулась Самаэлю в грудь и закрыла глаза. Слез уже не было, лишь пустота. Сейчас была поставлена последняя точка. Самаэль вздохнул и обнял ее, а через секунду она почувствовала дуновение ветра. Келли попытался отстраниться от Самаэля, когда почувствовал твердый пол под ногами, но он не дал ей этого сделать. Прижав ее к себе, он сказал: «Я бы очень хотел забрать хотя бы половину той боли, что испытываешь ты. Но все, что я могу, просто быть рядом. Тогда можешь остаться рядом. Иначе я... просто поплачь. Хоть я и презираю утверждение о том, что поплакав станет легче, сейчас я готов довериться ему». Обняв его крепче, она заплакала. Вот сейчас это точно конец.